Массоны. XVIII век. В начале XVIII века, в 1717 году, в лондонской таверне «Корона» тихо разговаривали несколько купцов, церковных ремесленников, докторов, пасторов, фабрикантов, литераторов. После Великой английской революции XVII века Оливера Кромвеля третье сословие, позднее названное буржуазией, было достаточно представительным, но только по количеству, а не по своему политическому влиянию. Крестьянское сословие из века в век работало на земле, не претендуя на управление государством, которым правили король, аристократы, дворяне, как сословие, активно поддерживаемое англиканской церковью. Формально парламент существовал в Англии с XIII века, с Великой Хартией Вольностей, но активно работал как властный орган всего несколько десятилетий, не имея еще такого влияния на судьбу страны, как в XIX веке. Представители третьего сословия не могли занимать должности в руководстве государства, а значит, эффективно решать стоящие перед ним проблемы, реализовывать свои планы. Буржуа нужна была своя организация, свое общество, представлявшее их интересы в Великобритании, продвигавшие их проекты, осуществлявшие их идеи по более эффективному управлению страной. Об официальном создании подобной структуры лучшие люди третьего сословия во все еще феодальной стране могли сказать только на эшафоте. Но ждать века для появления этой возможности никто не собирался. Английская либеральная буржуазия пошла в успешную атаку на феодальное дворянство и англиканскую церковь с требованиями укрепления принципов политического и религиозного равенства, уничтожения сословных привилегий, создания демократического общества в Великобритании. Именно в этой стране в начале XVIII века возникло религиозно-философское движение, в кратчайшее время распространившееся по всему миру. В таверне «Короны» сидели массоны, вольные каменщики. Обсуждение устава нового общества было закончено. Новая организация должна иметь множество мистических и таинственных обрядов. Ее официальная цель – мирное объединение человечества в религиозном братстве союза, облагораживание и объединение людей на основе, на принципах взаимопомощи, братства, любви и равенства. Подобные цели уже тысячелетия декларировали все государства и официальная церковь, имея, правда, свои критерии, к слову, равенство. Масонство с самого начала противопоставило себя феодальной государственности и официальной церкви, а значит, сразу же подвергло себя гонениям. Необходимо было создавать тайную организацию с мистическим уклоном, что особо приветствовалось в XVIII веке, когда вполне мирно и дополняя друг друга существовали астрономия и астрология, химия и алхимия, физика и магия. Человечество уже тысячелетия любило все мистическое, поэтому название «организация», «объединение в ложе», сложная и многоступенчатая структура, традиции, ритуальная символика были взяты первыми масонами от рыцарских и мистических орденов, от средневековых братств, строителей-каменщиков. Название «ритуальная одежда», утварь масонов, была взята от древних каменщиков. По всей Европе в средние века строилось множество церквей, храмов, до сих пор по праву поражающих воображение. Храмы строились десятилетиями, и вокруг места стройки образовывались строительные поселки. Все члены строительного цеха братства жили по одному уставу, хранили свои инструменты в одном месте. Помещения, в которых жили строители, по-английски назывались ложами. Ложами масоны стали называть места своих собраний и структурные подразделения. Древние строители ревниво оберегали от конкурентов приемы и способы строительства, инструменты, профессиональные тайны. Для их охраны и психологического воздействия на строителей вступление в братство обставлялось очень сложным ритуалом. Особо охранялись от чужих глаз правила архитектуры, орнаментальная символика, числовая мистика. Числам 3, 5, 7 и 9 придавалось особое значение. Древние строители не записывали основы и правила своего мастерства на бумаге, которой почти не было и которую могли выкрасть. Грамотных людей между V и VII веков в Европе вообще было мало. Строители проводили собрания, на которые, особенно на больших стройках, мог попасть посторонний. Древние каменщики выработали свой особый символический язык, чтобы отличить чужих и разговаривать на профессиональные темы, особые способы подавать руку, складывать пальцы, условные слова, пароли. Профессиональных удостоверений не было, их заменяло знание символического языка. Масоны, строители общественного храма, приняли все эти приемы древних каменщиков, добавив к ним множество мистических элементов. В масонских обрядах использовались молотки, мастерки, циркули, угольники, фартуки, рукавицы и шляпы каменщиков. В 1717 году несколько масонских лож Лондона, называвшихся по названиям тех таверн, где они собирались, корона, яблоня, виноградная кисть, гусь и противень, создали великую ложу, в которую вошли все масонские руководители во главе с великим магистром. Заседания проходили раз в 3 месяца и завершались годичным собранием с торжественной общей трапезой. Великая ложа разработала законы, символы и иерархию, устав масонства. Начала создаваться легендарная история нового общества, происхождение которого вели от древних строительных братств, древних египтян, пифагорейцев, заратустры, тамплиеров. Масонство стало позиционировать себя как философско-научное и благотворительное общество. Первый глава Лондонской Великой Ложи, доктор богословия и пресвитерианский пастор Андерсон, написал книгу уставов «The Constitution of the Freemasons» – «Кодекс масонских уставов, традиций и обычаев», опубликованную в 1723 году. Книга уставов стала основным масонским документом. Первое. Бог и религия. Каменщик обязан повиноваться закону, нравственности. Если он понимает свое искусство как следует, то он не сделается ни безбожником, ни сластолюбцем без всякой религии. Пусть прежде каменщики должны были исповедовать религию того народа, где они жили. Все же теперь считают гораздо лучше, если они исповедуют только ту религию, которая является общей для всех людей и дает им право веровать по-своему, оставаясь лишь хорошими и честными. Убеждение тут ни при чем. Благодаря этому масонство является центром всеобщего союза. Оно поселяет дружбу между людей, которые без него навеки остались бы разъединенными. Второе. Верховная власть и подчинение. Где бы ни жил и где бы ни работал каменщик, он является подданным гражданской власти и должен беспрекословно ей подчиняться, никогда не вступая ни в какие заговоры против блага народа. Война, кровопролитие и смуты всегда были во вред масонству, и братство всегда процветало в мирные времена. Короли и государи, благодаря миролюбию и верностью братства, всегда готовы были защищать его честь вопреки злословию противников братства. Поэтому, когда брат восстает против государства, то не следует его поощрять в этом. Но все же нужно жалеть его, как несчастного человека. Но когда нельзя уличить его ни в каком ином преступлении, то его все-таки нельзя изгнать из ложи и изменить отношение к нему, хотя можно и должно не одобрять его поступков. Третье. Ложи. Ложа – это место, где собираются и работают каменщики. Каждый из братьев должен принадлежать к какой-нибудь ложе и подчиняться как ее частным законам, так и общим законам всего масонского братства. Ложи бывают частные и общие, и лучше всего можно составить о них понятие, если не состоять в них. Ни мастер, ни простой член ложи в прежние времена не смели уклоняться от посещения ложи, если только не докажут, что не могли бы по настоятельной необходимости. Четвертое. Мастера, надзиратели, подмастерья и ученики. Только истинное достоинство и личная заслуга могут возвысить одного каменщика над другим. Поэтому-то мастер или надзиратель избирается не по старшинству, а по своим заслугам. Ни один мастер не имеет права брать ученика, раз нет для него занятий. Ученик должен происходить от уважаемых родителей, чтобы происхождение не помешало ему сделаться надзирателем, мастером ложи, великим надзирателем и великим магистром. Чтобы стать надзирателем, надо сначала быть членом цеха. Чтобы сделаться мастером, надо занимать должность надзирателя. Чтобы быть великим надзирателем, надо прежде быть мастером ложи. А чтобы быть великим мастером, надо до избрания быть цеховым товарищем. Великий мастер должен быть дворянином или вообще знатным человеком, образованным, ученым и иметь за собой большие заслуги. Братья должны подчиняться этим высшим властям со всей скромностью, почтением, любовью и готовностью. Книга уставов заявляла, что масон по своему положению, своему подчинению законам морали и не может стать ни бессмысленным атеистом, ни лишенным нравственности нечестивцем. Во всех ложах запрещались любые политические, религиозные и национальные споры. Вместо слова «ложа» использовались слова «совет», «ареопаг», «капитул». Иерархия масонов состояла из учеников, подмастерьев, мастеров, надзирателей, великого мастера. Были и другие особые звания. Выборы в ложах происходили ежегодно. Масонами могли стать свободно рожденные и хорошие люди не моложе 25 лет. Для принятия в ложу требовалось согласие всех присутствующих. Женщины в ложе не принимались. В первые масонские ложи вступали купцы, владельцы мануфактур, ремесленники, интеллигенция, люди любого вероисповедания. Кроме хорошей репутации, необходимым условием для приема был необходимый уровень образования, чтобы понимать сущность масонства, способность к самоотречению, любви к человечеству, готовность самоотверженно служить возвышенным целям, истинная нравственность, желание подчиняться авторитетам. В масоны вступали только добровольно, по рекомендации и поручительству одного из действующих членов. Из общества можно было выйти добровольно. Из масонов исключали недобросовестных должников, преступников. За нарушение масонского устава после предварительного разбора дела судом чести также могло последовать исключение из общества. В 1720-х годах в Англии было около 30 лож. До 1740 года масонские ложи были образованы в Ирландии, Испании, Филадельфии, Париже, Польше, Голландии, Португалии, Гамбурге, Шотландии, Швеции, России. Большинство созданных лож получали патенты от Великой ложи Англии, подчинялись книге уставов. Она была переведена на большинство европейских языков. В первое время ложи нуждались в поддержке и титулованном покровительстве. Во главе лож становились лорды, графы, герцоги. В Европе великим мастером мог стать только дворянин. В ложи вступали и члены правящих династий. При большом количестве дворянства трехступенчатая иерархия ученик, подмастерье, мастер была заменена на сложную иерархию шотландской системы высоких степеней, авторы которой утверждали, что масонство началось не в Англии, а в Шотландии. Иерархия могла иметь 9, 33, 99 степеней. Постепенно масонство видоизменялось, принимая разные формы, которые стали называться системами. Обычно системы получали название по имени страны, в которой они появились. Английская, шотландская, французская, шведская. Также системы называли по имени ее создателя. Системы Сен-Мартена, Мелисона, Феслера, Циннендорфа. Разновидностями масонства стали системы Розенкрейцеров, роза и крест, как символы природы и духа, и система иллюминатов, просветленных. Масонство не было подчинено какому-то единому центру или высшему органу, не имело одного неизвестного единственного высшего начальника. Каждая ложа со временем стала иметь свои особенности. Ложи называли связанных между собой масонов, периодически собиравшихся вместе. Местонахождение ложи могло называться Востоком. Для основания новой ложи, истинной и совершенной, необходимо было разрешение одной из великих лож и 7-9 масонов, 5 из которых должны были иметь степень мастера. Каждая ложа должна была иметь тайное помещение без окон, недоступное для непосвященных. Зал для собраний, кабинеты для бесед, библиотеку и архив. Ложи заключали друг с другом союзы, проводили съезды. Кроме общих масонских уставов, законов, положений для отдельных лож существовали тайные инструкции или правила для руководителей, которые клялись их выполнять на Евангелии, мече и угольнике. Зал для собраний обычно представлял собой большую прямоугольную комнату. Ее 4 стороны назывались сторонами света. Самая дальняя сторона с креслом для мастера ложи называлась Востоком и помещалась против входа. Кресло стояло на возвышенном помосте, к которому вели несколько ступеней. Потолок был небесно-голубого цвета с золотыми и серебряными звездами. В высшей точке находилось лучеобразное всевидящее око с именем Бога. Рядом солнечный диск и полумесяц. Пол делался мозаичным, символизирующим землю, покрывающуюся цветами. У входа находились две колонны, у которых стояли надсмотрщики с жезлами. У входа должна быть прихожая, чтобы непосвященный случайно не мог увидеть того, что происходит в зале, часто называемом храминой. Зал драпировался черным, великий мастер садился на восточной стороне, мастера на южной, ученики на северной. На шее великого мастера на широкой ленте висели маленький угольник и циркуль. На столе перед ним лежали Евангелие, молоток, шпага с изогнутым клинком, которую называли пламенеющим мечом, угольник. У подножия ступеней размещалось 3 факела. Мастера, подмастерья, члены ложи стояли в белых передниках с обнаженными шпагами. В числе ежегодно избираемых членов общества состоял оратор, секретарь, казначей, церемонимейстер, хранитель печати, распорядитель, архитектор, капитан рати, главный пристав, эксперты, стражи внутренние и наружные. У каждого из них были свои знаки – скрещенные ключи, перья, мечи, рог изобилия, угольники, циркули, открытая книга, уровень, отвес, линейка, коса, сверток бумаги, трость, булава. Великий мастер созывал и председательствовал на собраниях, открывал и закрывал их, сообщал посвященным масонские тайны, вел все переговоры, давал или нет слово, подводил итоги, прекращал споры, вел голосование. Через надзирателей братья просили слова у председателя. Надзиратели призывали к порядку увлекшихся спором братьев. Оратор произносил торжественные и поучительные речи, требовал соблюдения уставов и правил масонства и ложи. Секретарь писал протоколы, составлял архитектурные чертежи, вел все дело производства. Казначей заведовал финансами ложи, но обычно избирался из числа богатых братьев. Заведующий хозяйством принимал от братьев дары. Архитектор занимался устройством ложи. Эксперты проверяли масонов других лож, желавших посетить заседание. Братья обычно собирались на собрание по вечерам в зале, освещенном светильниками, звездами, число которых 9, 12, 21, 27, 36, 81, зависело от торжественности собрания и размеров зала. Большое значение в масонстве имели способы узнавать друг друга, символы и обряды. Торжественной клятвой масоны обязывались хранить эти тайны, не разглашать того, что происходило на собраниях, не выдавать братьев даже случайно. Масоны стремились провести в жизнь свои философские идеи, воплощая их в символическую форму. Символ дает мысли, свободу и простор, догмат скрывает и подчиняет. 3 символами масонства были инструменты каменщиков и каменотесов. Молоток является символом власти, силы убеждения человеческого духа. Угломер служил символом справедливости, с которой люди сверяли свои поступки, символом нравственности, делания добра. Циркуль являлся символом круга, который создает человеческое общество и непосредственно само масонство. Это символ общества, создающее прекрасное. Три возвышенные символы – идеи права, добра, красоты – достигались убеждением, нравственностью, самим обществом. Мудрость, добро и красота являлись тремя столбами, колоннами, на которых держалось здание масонства. Мудрость руководит нашими постройками, добро их основывает, а красота их украшает. В масонстве использовались знаки для зрения, слова для слуха, прикосновения для осязания. Этот особый язык стал мировым масонским языком, шифром, непонятным для непосвященных. Масонские ложи общества вольных каменщиков были тайными организациями. Полные тексты совершаемых обрядов держались под тремя замками. Их вообще старались передавать устно, не доверять бумаге. Тайны масонства нельзя было доверять перу, кисти и даже резцу. Идеи и замыслы доверялись символам. Языкам ока, души, внешним чертежам великих сокровенных истин. Каждая из 33 или 99 степеней масонства – особые символы. Масонский обрядник конца XVIII века описывал некоторые знаки, прикосновения и слова масонов. Знак земли. Наклонив голову, провести по лбу ладонью правой руки, слегка отогнув большой палец. Знак воды. Приложить правую руку к сердцу и, протянув ее на уровне груди, внезапно опустить ее, как бы делая приветствие. Знак удивления и ужаса. Повернув голову влево, смотреть в землю и поднять обе сложенные вместе руки, отклонив их немного влево. Знак огня. Сплести все 10 пальцев ладонями наружу, закрыть руками лицо. Ответом на этот знак служил знак воздуха, вытянутая на высоте плеча правая рука. Знак восторга. Возвести глаза к небу, подняв обе руки над головой. Левую руку, однако, немного ниже. Приподняться на пятки левой ноги таким образом, чтобы левое колено образовывало угол с правым. Знак солнца. Большой палец правой руки положить на правый глаз и вытянуть правый палец так, чтобы образовался угол, как будто бы целясь произнести «Я измеряю расстояние до солнца». Прикосновения происходили так. Взаимно дотронуться поочередно к трем суставам указательного пальца правой руки, произнеся по букве «Джа-кин». Слова первой степени иоанновского масонства, знаменовавшего крепость. Взаимно и постепенно дотронуться до первого, второго и третьего сустава среднего пальца, говоря буквы «Б-О-H-A-Z» – «Бо-Ас». Священным словом было «некоман», означавшее по толкованию масонов «призыв к мести». «Господь, взываю к тебе об отмщении врагам». Символами масонства стали 7 искусств и наук. Грамматика учит выражать свои идеи благородным языком. Риторика помогает скрывать свои мысли. Логика организует умственную деятельность. Арифметика дает возможность изучения Вселенной, изучения пропорций и величин. Геометрия изучает гармонию и философию. Музыка говорит, что Вселенная основана на небесной гармонии. Астрономия изучает пространство и время, их взаимоотношения с человечеством, говорит о некой неизведанной силе. Тот, кто владеет всеми этими знаниями, легко решит все свои проблемы. Принятие нового члена общества вольных каменщиков сопровождалось особыми ритуалами, похожими во всех ложах. Первой степенью у всех масонов была степень ученика. Новичка вводили в отдельную комнату ложи и оставляли одного на несколько минут. После этого у него отбирали все металлические предметы, обнажали правое колено и левый бок, завязывали глаза и вели в храмину. Он не должен был снимать повязку с глаз, пока не услышит 3 ударов молотка. Когда новичок ее снимал, он видел на стенах черные надписи. Если тебя привлекло сюда пустое любопытство, уходи. Если ценишь человеческие отличия, уходи, здесь их не знают. Если боишься, что тебе укажут твои недостатки, уходи. Новичка обкуривали фимиамом, опять завязывали глаза, надевали на шею веревку. Несколько раз его выводили и выводили из зала, в котором, держа у груди обнаженный клинок, спрашивали, зачем он здесь. После ответа его бросали на большой щит из твердой бумаги, имитируя падение в подземелье. Новичок, прорывая щит, падал, двери с лязгом захлопывались, полностью гасился свет. На некоторое время в храмине воцарялось гробовое молчание. Вдруг великий мастер ударял молотком. Новичка с завязанными глазами поднимали и ставили на колени. Мастер говорил ему о масонстве, спрашивал, выслушивал ответы. Кандидату подносили губам чашу с двумя отделениями, в которых была горькая и сладкая вода. Его предупреждали, что напиток превратится в яд, если в его сердце кроется измена. Кандидат пил сладкую воду и клялся, обязуясь строго и точно исполнять обязанности, предписываемые франкмасоном. Если я нарушу мою клятву, пусть сладость этого напитка превратится в горечь и станет ядом. Его тут же поили горькой водой, и мастер восклицал. «Что я вижу? Что означает перемена в вашем лице? Не изобличает ли вас совесть во лжи? Не превратился ли сладкий напиток в горький? Удались, непосвященный! Эта клятва только испытание, настоящее впереди!» Новичок настаивал на своей верности масонству. Его водили по залам с завязанными глазами, перетаскивали через стулья, кресла, чурбаны. Потом вели по ступенькам, имитируя высокую лестницу. С самого верха ему приказывали прыгнуть вниз. Когда новичок прыгал с высоты около 1 метра, его ловили. Ему имитировали пытку огнем, пытку кровью. Все братья направляли шпаги в грудь кандидата, который произносил клятву ложи. После этого к его лицу подносили яркую лампу и снимали повязку с глаз. Кандидат видел свет, символ того, который должен наполнить разум. Братья опускали шпаги. Новичка ставили на колени, и мастер произносил: «Во имя великого строителя Вселенной и в силу дарованной мне власти я делаю вас масонским учеником и членом ложи». Нового брата поднимали и давали ему белый передник и белые перчатки каменщика. Юг означал свет, запад – закат, север – тьму. Великого мастера часто приравнивали к солнцу. Как светоч, освещающий мир, управляющий дневной жизнью, он должен управлять ложей и освещать его членов. Символом надсмотрщиков была луна, получающая свет от солнца и светящаяся ночью. Подмастерьев сравнивали со звездами. Как звезды, освещающие среди ночной тьмы дорогу одиноким людям, так подмастерья поучали учеников и руководили ими на неведомых путях масонства. Масонским рабочим столом считался большой ковер, раскладывающийся посреди зала во время собраний. На нем изображались важнейшие франкмасонские символы, характерные для определенной ложи. Часто на нем изображали солнце, луну, звезды, мозаичный пол, угольник, ватерпас, отвес, обработанные и обтесанные камни, лопату, молоток, круг, чертежную доску. На собраниях вокруг ковра стояли или сидели масоны, обычно одетые в черное, в шляпах, в белых передниках, в белых перчатках. Шляпы служили символами свободы и братского равенства. Белые перчатки означали чистоту масонской жизни, их мыслей и возвышенных занятий. Передник говорил, что масон – простой каменщик, рабочий, высшая честь которого – труд на пользу человечества. Белый цвет означал невинность каждого масона и всего общества, свет и истину, за которой боролись ложи. Главным символом был молоток, которым великий мастер пользовался во время собраний. Каменный молот, топор, был первым орудием труда доисторического человека. Человек, олицетворение силы природы, сделал высшим символом своего могущества молот. Молот дробит камни, скалы и превращает землю в плодородную почву. Молот вбивает в землю фундамент дома, его краеугольные камни, строит мосты, служащие объединению народов. Молот – символ силы и мощи, постоянная эмблема покровителя, каменщиков, святого Рейнольда. Это символ силы, разрушающий все преграды и препятствия, которые разделяют людей, прокладывающий путь к их объединению. Заседания масонов назывались ложами учеников, подмастерьев и мастеров. В ученических ложах участвовали все братья. На них обсуждали масонские проблемы, принимали новых членов. В ложах подмастерьев принимали на новую ступень учеников в течение года до этого, доказавших свою верность и усердие масонским идеалам. На ложах мастеров в эту степень возводили подмастерьев. Эти три первые степени масонства назывались иоанновыми, потому что Иоанн Креститель считался покровителем общества вольных каменщиков. День рождения Иоанна Крестителя, образца строкой правдивости, мужественной отваги, добровольного повиновения, кроткого смирения, религиозной самоотверженности, начинал масонский год и торжественно праздновался на общем собрании в зале, украшенном цветущими розами. Ложи одной страны часто по формальным признакам подчинялись Великой Ложе, Великому Востоку. В Великой Ложе заседали выборные от обычных лож и избираемые ими ежегодно руководители. Мастера лож избирали Великого Мастера. Великая Ложа не занималась теми проблемами, которые решали обычные ложи. Она объединяла ложи одной страны или системы, разрабатывала при необходимости масонские уставы. Наблюдала за деятельностью обычных лож, улаживала споры и разногласия. В середине XVIII века масонство стало преобладающей силой в философском движении, которое к тому времени охватило весь цивилизованный мир. Современник писал: «Все, что мыслит, хотело принадлежать к ложам. Разговоры вращались вокруг самых смелых мечтаний философии, а тайные общества немало содействовали распространению революционных идей». К 1740 году считалось, что в 3000 лож во многих странах было более 300 тысяч членов. Масонами были многие философы и просветители Европы, политики. Гёте, Фихте, Лессинг, Вольтер, Дидро, Франклин, Вашингтон, Моцарт, Гайден. Своими таинственными обрядами и странными ритуалами масоны возбудили подозрения властей. Масонская пропаганда, направленная против церковной нетерпимости, заставила официальную церковь видеть в вольных каменщиках опасных конкурентов. В 1737 году в Риме для преследования масонства была образована особая конгрегация, состоящая из нескольких инквизиторов и кардиналов. В 1738 году папа Климент XII своей буллой осудил масонство. За первой антимасонской буллой последовали и другие. Масонов, в частности, обвиняли в том, что в ложе принимали людей различных вероисповеданий, что вселяло в людей дух беспокойства и нарушало политическую стабильность. Под влиянием папских булл масонов стали преследовать и государственные власти, запрещавшие ложи. Столкновения с церковью и властями, амбиции заполнявших большинство лож предпринимателей и купцов, хотевших продвижения по социальной лестнице, изменило характер масонства. Ранний рационалистический дух заменился мистическим, к которому были ближе всего немецкие ложи. Возникли системы слабого наблюдения, в которых предпочтение отдавалось сути, а не форме, и система строгого наблюдения, в которых блюли чистоту ритуалов, букву масонских уставов. В них были обязательны укрощение воли и покорность. Свободное волеизъявление не допускалось. Масонство, впитавшее в себя учения мистиков, теософов, алхимиков, поначалу исповедовавшее принцип непротивления злу, разделилось. В системах строгого наблюдения пытались придать им характер боевой организации, тем более позволявшей борьбу со злой силой. Масонство отказалось от своего политического безразличия и так относительно соблюдавшегося. В Италии и Польше были попытки вовлечь масонские ложи в революционное движение. Общество вольных каменщиков, декларировавшее при создании чисто моральный характер, преследующее цели нравственного самоусовершенствования и братской помощи, всегда вело разноплановую деятельность. Многие исследователи масонства считали все ложи политическими организациями, а их нравственная сторона являлась лишь видимой оболочкой для привлечения все новых и новых членов. Главные цели и интересы масонства – политические. Они оставались скрытыми от большинства масонов и осуществлялись немногими руководителями ложь. Безусловно, попытки получения политического влияния были. Однако с помощью масонских лож его члены в основном делали карьеру, получали выгодные контракты, заказы, лоббировали льготы для купцов и предпринимателей, получали имения и поместья. Методы внеэкономического давления и политического влияния просто позволяли зарабатывать деньги и получать звания и титулы, и только в последнюю очередь реализовывать свои идеи, если кто-то в обществе этого хотел. Много внимания уделялось просветительству и благотворительности, как необходимой составляющей для достижения стратегических целей. Масонские уставы стали меняться, делаясь более конкретными, прагматичными. В конце XVIII века в уставах появились особые части. О приеме. Каждый член ложи имеет право представления кандидатов в масоны, о чем он делает заявление председателю. Председатель оглашает имя кандидата в ближайшем заседании ложи, не называя имени лица, его рекомендовавшего. По обмене мнениями о личности кандидата и выяснении желательности его приема ложа избирает двух следователей. Они обязаны навести самые тщательные справки о кандидате. При благоприятном результате кандидат может быть ознакомлен с задачами организации, которая по имени не называется. В одном из следующих заседаний ложа следователи дают отчет об анкете. По обмене мнениями вопрос желательности приема кандидата баллотируется в пленарном заседании ложи, и в случае единогласного утвердительного ответа следователям дается поручение предложить кандидату вступление в организацию, которая должна быть ему на этот раз названа под условием соблюдения им полной тайны. Голосование по поводу приема в масоны нового лица должно быть во всех случаях открытое. Затем на одном из ближайших заседаний производится испытание изъявившего согласие кандидата согласно особому обряду, изложенному в этом уставе. Кандидатура одного и того же лица не может быть выставлена более двух раз. Если окажется необходимым принять кого-то в масоны в месте, где нет лож, то порядок приема определяется особо для каждого случая. О занятиях ложи. Занятие ложи происходит в периодических заседаниях и не реже одного раза в месяц. Сроки заседаний устанавливаются самой ложей. Председателю, простому большинству ее членов предоставляется право созыва экстренных заседаний ложи. Заседание ложи происходит при наличности не менее 7 членов. Свои решения ложи постановляют простым большинством голосов, кроме особых случаев. Ложи избирают должностных лиц – председателя, его заместителя, наблюдателя, оратора, секретаря и казначея. Председатель, наблюдатель и оратор должны иметь степень мастера. Выборы должностных лиц производятся в пленарном заседании ложи однажды в год закрытым голосованием, записками. Меньшим половины большинства голосов и то лишь при повторном голосовании могут быть избраны только казначей и секретарь ложи. Для остальных должностных дел необходимо абсолютное большинство голосов. Для законности пленарного заседания ложи необходимо присутствие всех ее активных членов, за исключением находящихся в отпуску и живущих вне места постоянных заседаний ложи. Член ложи, случайно не могущий явиться в заседание, заблаговременно сообщает председателю свое мнение. Каждый из членов ложи обязан ежегодно вносить на общие нужды масонства им самим определенную сумму, сообразно своему материальному положению. Размер отчисления каждой ложи в кассу Верховной ложи определяется советом или собранием. В XIX веке масонские организации просто отражали особенности государственного строя и общественного положения в разных странах. Они раздражали власти, но не более того, поскольку не покушались на ее основы. Впрочем, взорвавшихся масонов иногда наказывали. Члены лож с помощью своих связей решали свои частные проблемы, добивались успеха или продвижения по службе, зарабатывали деньги, конвертировали свое влияние. Чиновники использовали ложи в своих целях, пытались формировать общественное мнение, запускали слухи и дезинформации. Человечество, всегда любившее тайны и мистику, с помощью масонских организаций удовлетворяло свои потребности в адреналине, мистических настроениях, оккультизме и шарлатанстве. В уставах обществ вольных каменщиков поблекла религиозная идеология, исключались параграфы, требовавшие от вступающего в масоны веры в Бога и бессмертия души. В ложе вступали оккультисты и рационалисты. С помощью общества многие видные масоны занимали высокие государственные и общественные посты и благополучно включались во властные структуры. Большинство масонов стремилось реализовать один из самых заметных принципов человеческого бытия, что им могли приказывать как можно меньше людей, а они могли приказывать многим. Масоны принадлежали ко всем нациям, вероисповеданиям, сословиям, состояниям. О масонстве за 250 лет написаны десятки тысяч книг, полных искажений, ложных утверждений, даже извращений. По-настоящему крупные масоны книг не писали, а обычные, если и писали, то достоверно ничего не знали, а только предполагали. Многие политики и общественные деятели часто употребляли фразу «нет ничего тайного, что не стало бы явным», пропуская слова «с течением времени». Мы никогда не узнаем, насколько раскрытые масонские тайны соответствуют действительности. Для установления истины необходима достоверная информация хотя бы по 14 критериям, а это очень редко достижимый результат. Провозглашенные масонством идеалы остались неосуществленными, и если осуществились, то человечеству об этом ничего не известно. Утверждение некоторых исследователей, что демократия Соединенных Штатов Америки создана масонством, требует отдельного рассмотрения и анализа. В начале 1730-х годов масонство появилось в России. Первоначально масонами были только проживающие в Москве и Петербурге иностранцы. За два десятилетия масонские идеи проникли в высшие круги русского дворянства, для которых общество вольных каменщиков представляло поначалу модное веяние. Аристократам нравились эффектные собрания с мистическими обрядами. Дворянство быстро оценило возможность познакомиться в ложах со знатными и могущественными сановниками. Масонство быстро распространилось по России, и в 1747 году власти первый раз решили разобраться с этим явлением, не признав его опасным для власти. Масонские ложи появились в Петербурге, Москве, Риге. В них преобладали молодые гвардейские офицеры, основным принципом деятельности которых в обществе было полное подчинение властям. Ложи в России по составу были чисто дворянскими, люди других сословий в ложе не допускались. В 1770-е годы масонство стало одной из форм организации оппозиционных дворян, абсолютно независимых от правительства. Русские масоны выдвинули религиозно-философскую доктрину, которая признавала Бога как мировой разум, создавший природу и давший ей законы движения. Масонский деизм отвергал вмешательство Бога в дальнейшее существование природы, не признавал чудеса и Божий промысел. Познать Бога они хотели не верой, а разумом, отрицали церковную обрядность, морализаторство. В масонских кругах заговорили о конституционном обществе. Власти и церковь стали относиться к масонству более чем подозрительно. Философское мировоззрение русских масонов предполагало постичь законы разума и на этом основании построить духовную жизнь. При императорском дворе и в правительстве на видных местах были масоны, президенты коллегий, сенаторы, губернаторы, профессоры. Общее количество русских масонов в это время превышало 2000 человек. В России действовали несколько масонских систем. В 1772 году сенатор Елагин получил из Лондонской Великой Ложи диплом, назначавший его провинциальным мастером. Елагин создал свою систему, получившую распространение в стране. В 1775 году в Елагинскую ложу Астрея в третью степень был принят Новиков. В 1781 году он основал в Москве общество, целью которого стало распространение культуры в народе. В 1787 году общество сумело организовать очень своевременную и большую помощь населению, голодавшему в связи со страшным неурожаем. Это вызывало недовольство государственного аппарата, чья никчемность была показана всей России. Екатерина II относилась к обществу Новикова достаточно благосклонно, но после 1789 года общество было разогнано. В России считали, что Великую Французскую революцию сделали масоны, и Новиков несколько лет провел в тюрьме. Кроме того, под масонское влияние попал наследник престола цесаревич Павел, и Екатерина Великая боялась, что он станет игрушкой в руках вольных каменщиков. Совсем недавно, в 1773-1775 годах, в России прогремела крестьянская война Пугачева, во Франции развивалась революция. Масоны заявляли, что натура человека злая и антиобщественная. Человеческое общество – арена всеобщей вражды. Существующую деятельность они называли царством зла, при этом категорически отрицая революцию. В своих трактатах они разрабатывали концепцию мирного, без революции и политической борьбы, перерождения существующего несправедливого мира в царство всемирного братства, справедливости, отказа от насилия и угнетения. Достичь этого перерождения можно было всеобщим просвещением людей, нравственным самоочищением каждого человека под руководством масонов. В России получила большое распространение шведская система. А в 1782 году на масонском конгрессе в Германии Россия была признана самостоятельной масонской провинцией. Множество авторов и переводчиков во многих типографиях печатали большое количество бесплатных книг, с помощью которых начали формировать общественное мнение. Это позволить власти, конечно, не могли. Сама Екатерина Великая писала и ставила антимасонские пьесы «Обманщик», «Обольщенный», «Сибирский шаман». В 1792 году деятельность российских масонов была запрещена. При Павле I их реабилитировали, но больше масоны в России не играли значительной роли. В XIX веке часть масонов во главе с Новиковым занимались изучением русского национального характера, души. В 1822 году указом императора, опасавшегося существования неконтролируемых властью тайных организаций, все организации, вроде масонских, были запрещены. После восстания декабристов в 1825 году император Николай I объявил масонов вне закона, а русские ложи ушли в подполье. Количество масонов в это время в России оценивалось почти в 6 тысяч человек. Хотя с военных и государственных служащих брали специальные подписки о неучастии в тайных обществах. Деятельность масонов в России XIX века теряется на фоне революционных организаций народной воли, анархистов и эсеров. Деятельность масонов возродилась в 1905 году после отмены запрета на их деятельность. В масонских ложах состояли многие видные члены многочисленных российских политических партий. Многие исследователи утверждали, что именно масонские ложи организовали падение в 1916 году династии Романовых и гибель Российской империи. Масоны, председатель Временного правительства в России в 1918 году Керенский позднее писал в эмиграции: «Некоторые разоблачения, появившиеся за последние годы в русской и нерусской прессе, объясняли падение монархии и создание Временного правительства тайной деятельностью ложи. Я счел своим долгом опровергнуть такую абсурдную трактовку великих и трагических событий, которые определили величайший переворот в истории России. Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу же после избрания в Четвертую Думу. После серьезных размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не совсем обычной масонской организацией. Необычным прежде всего было то, что общество разорвало все связи с зарубежными организациями и допускало в свои ряды женщин. Были ликвидированы сложный ритуал и масонская система степеней. Была сохранена лишь непременная внутренняя дисциплина, гарантировавшая высокие моральные качества членов и их способность хранить тайну. Не велись никакие письменные отчеты, не составлялись списки членов ложи. Также поддержание секретности не вело к утечке информации о целях и структурах общества. Основу нашего общества составляла местная ложа. Высший совет ордена имел право создавать специальные ложи помимо территориальных. Была ложа в Думе, другая для писателей и так далее. При создании каждая ложа получила полную автономию. На ежегодных съездах делегаты от ЛОЖ обсуждали проделанную работу и проводили выборы в Высший Совет. На этих же съездах генеральный секретарь от имени Высшего Совета представлял на рассмотрение делегатов доклад о достигнутых успехах с оценкой политического положения и программы действий на предстоящий год. Порой на съездах между членами одной и той же партии происходили острые столкновения мнений по таким жизненно важным проблемам, как национальный вопрос, формирование правительства, аграрная реформа. Но мы никогда не допускали, что эти разногласия наносили ущерб нашей солидарности. Такой внепартийный подход позволил достичь замечательных результатов, наиболее важный из которых – создание программы будущей демократии в России, которая в значительной мере была воплощена в жизнь временным правительством. Бытует миф, который всячески распространяли противники временного правительства о том, будто некая мистическая тройка масонов навязала правительству, вопреки общественному мнению, свою программу. В действительности же положение в России и насущные нужды нашей страны обсуждались на съездах масонов людьми, которые вовсе не пытались навязать друг другу свои политические программы, а руководствовались лишь своей совестью в стремлении найти наилучшее решение. Мы ощущали пульс национальной жизни и всегда стремились воплотить в нашей работе чаяния народа. Все наши усилия имели целью установления в России демократии на основе широких социальных реформ и федерального устройства. В последние фатальные годы распутинской власти для большинства обреченность монархии стала очевидностью. Однако это не мешало монархистам принимать участие в общем деле, поскольку вопрос о будущей форме правления был подчинен решению более насущных задач. Многие исследователи считают, что российские масоны играли значительную роль в годы российских революций в 1905-1907 годах. Однако до сих пор, уже почти 100 лет, ничего не известно об их деятельности. Мнение, что масонские ложи в начале 20 века опутали все структуры государственной власти, все российское общество, очевидно, не соответствует действительности. Сами масоны никогда не посвящали свои тайны чужих и не выступали публично с какими-либо заявлениями.